Умберто Эко. Пять эссе на темы этики. Предисловие. У собранных здесь эссе две общих характеристики. Во-первых, они создавались по случаю для выступления на конференциях и заседаниях. Во-вторых, при всем разнообразии тематики, все эссе носят этический характер, то есть говорят о том, что делать хорошо, что делать дурно и чего не следует делать ни при каких обстоятельствах. Учитывая случайность появления этих текстов, думается, важно указать, для чего создавался каждый, без этого будет трудно их понять. Когда на сцену приходит другой. Текст моего ответа кардиналу Карло Мария Мартини в эпистолярной серии из четырех писем, организованных и опубликованных журналом «Либерал». Потом эта переписка вышла отдельным изданием. «Во что верит тот, кто не верит?» Рим, Атлантида, 1996 год. Публикуемый ниже текст был призван ответить на вопрос, обращенный ко мне кардиналом Мартини. На чем основывает уверенность и императивность своего морального действования тот, кто не намерен для обоснования абсолюта этики опираться ни на метафизические принципы, ни на трансцендентальные ценности вообще, ни даже на категорические императивы, имеющие универсальный характер? Для полного представления о дискуссии отсылаю читателя к указанному тому, включающему комментарии, послесловия и реплики Эммануэля Северина, Манлио Сгаламбро, Эудженио Скальфари, Индре Монтанелли, Витторио Фоа и Клаудио Мартелли. «Осмысляя войну» опубликовано в газете «La Rivista dei Libri», номер 1, апрель 1991 года, в дни войны в Персидском заливе. «Вечный фашизм. Доклад. Англоязычная версия» на симпозиуме, проводившемся итальянским и французским отделениями Колумбийского университета Нью-Йорк 25 апреля 1995 года в юбилей освобождения Европы. Опубликовано под заглавием «Eternal Fascism» в New York Review of Books 22 июня 1995 года, затем в итальянском переводе в «La Rivista dei Libri» за июль-август 1995 года под названием «Тоталитаризм, фузии и урфашизм». Вариант, представленный далее, отличается лишь незначительными стилистическими поправками. Но следует учитывать, что этот текст создавался для американских студентов и был прочитан на симпозиуме в дни, когда Америка была потрясена Оклахомским терактом и открытием того, что в общем не являлось секретом, что в США имеются и правоэкстремистские военизированные организации. Тема антифашизма приобрела особые коннотации в этих обстоятельствах, и рассуждение исторического плана было призвано способствовать размышлениям о современной ситуации в разных точках земного шара. Выступление было переведено на многие языки и опубликовано во многих странах. Так как эссе рассчитывалось на американских студентов, понятно, почему в нем изобилуют факты и разъяснения почти школьного характера, а также к чему столько цитат из Рузвельта. «Рузвельт — символ американского антифашизма. И почему я особо отмечаю встречу европейских и американских солдат в дни освобождения Европы?» О прессе. Доклад на семинаре, проводившемся в Верхней палате нашего парламента, Сенате, в период президентства Карла Сканьямильо. Участвовали сенаторы и главные редакторы наших крупных ежедневных изданий. Вслед за докладом имела место живая дискуссия. Текст публиковался при поддержке того же Сената в сборнике «Научное заседание в Палаццо Джустиниани. Пресса и политика сегодня. Рим. Типография Сената. 1995 год». В сборник вошли выступления Карла Сканьямильо, Эудженио Скальфари, Джулио Ансельми, Франческо Табладини, Сильвана Бароли, Вальтера Вельтрони, Сальваторе Каруба, Дарко Братино, Ливио Капуто и Паоло Миели. «Миграция, терпимость и нестерпимое — это коллаж». Первый отрывок, начальный пассаж моего вступительного слова 23 января 1997 года на открытии Конгресса, проводившегося в Валенсии на тему «Перспективы третьего тысячелетия». Вторая часть — это переведенное и переработанное вступительное слово на Международном форуме по толерантности, проводившемся в Париже Всемирной академии культуры 26-27 марта 1997 года. Третий кусок статья в «Република» в дни опубликования приговора Римского военного суда по делу Припке. 1997 год.